Лоуренс ее успокаивал, умасливал, уговаривал. Наконец Глэдис решилась говорить. «Если вы обещаете, что дальше не пойдет, сэр?» «Само собой, я никому не скажу, и меня за это не притянут к ответу в суде». «Ну что ты, а хозяйке не скажете?» «Ни под каким видом». «А если дойдет до миссис Пратт?» «Ни в коем случае, ну говори же, Глэдис». «А вы уверены, что можно?» «Можно, уверен. Когда-нибудь ты сама будешь рада, что спасла меня от петли». Глэдис негромко взвизгнула. «Ой! Да что вы, сэр! Боже упаси! Да ведь я слышала совсем мало, и по чистой случайности, вы понимаете?» «Понимаю». «Хозяин-то, он сердится, ясное дело. Через столько лет, так и говорит, вы осмелились сюда прийти. Это неслыханное оскорбление. Что леди говорила, мне было не слыхать. Но он на это сказал. Я отказываюсь наотрез категорически. Все я не запомнила, но они так уж ругались. Она у него что-то просит, а он ни в какую. Позор, что вы сюда явились! Вот что он еще говорил. И вы не смеете с ней видеться, я вам запрещаю!» Тут я и навострила уши. Похоже, что леди собиралась кое-что порассказать миссис Протеро, а он боялся, как бы чего не вышло. «Я себе и говорю, подумать только, вот тебе и хозяин, такой придира, а сам-то, может, коли во всем разобраться, сам-то, он не больно хорош, подумать только, говорю, все мужчины одинаковы». Так я и сказала своему дружку после того. Он не соглашался ни за что, спорил, да еще как, но он тоже сказал, что удивляется полковнику Протеро. Он у нас и церковный староста, и с кружки глаз не спускает, и в воскресной школе уроки дает. Это самое плохое и есть, я ему говорю. Сколько раз мне матушка говаривала, что в тихом омуте черти водятся!» Глэдди умолкла, запыхавшись, и Лоуренс попытался тактично вернуть ее к началу разговора. «А еще что ты слышала?» «Да всего ведь и не упомнишь, сэр. Все одно и то же. Раз или два он сказал: "Не верю". Вот так. Мало ли что Хейдук говорит, а я не верю". Так он и сказал. Мало ли что Хейдук говорит? Да, так и сказал. И еще сказал, что все это сговор. А ты совсем не слышала, что говорила леди? Только в самом конце. Наверное, она встала и подошла поближе к окну. И я слышала, что она сказала. У меня вся кровь застыла, ей-богу! Никогда этого не забуду. Может быть, в этот час, завтра вечером, вас уже не будет в живых. Вот что она сказала. С такой злобой. Я, как только услышала про убийство, так и сказала Розе. Вот что я тебе говорила.